Еще о кокколе. У садовницы Финки, которой я недавно зашел, чтобы купить цветов для кладбища, я спросил, не помнит ли она пансионат Юлия на Церковной улице, в Келомяка, где мы жили, кажется, в 1915 году. Юлия она не вспомнила, а о пансионате и кокколе мы разговорились. Вот что она рассказала. Когда здесь русские господа жили, как здесь было весело, столько было праздников. На Троицу бывало все березками украшено, даже поезда с березками ходили. На берегу вечерами оркестр играл, компании водили. Ветреную погоду змеи пускали, а теперь есть ли змеи? А тогда и взрослые, и дети пускать змеи любили. На Иванов день костры жгли, бочки с смолой. В крокет играли, а теперь и крокет забыли. Наверное, не продается. На станции встречать поезда ходили. Около всех станций садики были. С поезда разъезд был. Много таратаек ехали. Финские лошади маленькие, но быстрые и выносливые. Финны русских господ любили. Русские вежливые были, приветливые. Когда в Первую финскую войну финны отсюда уходили, Александра Яновна спряталась. Хотела с русскими остаться. Между двумя финскими войнами ее вывезли куда-то, может быть, в Вологду. Там она замуж вышла. Первую ее дачу отобрали пожарные, но другую дали, и она разводит цветы, ягоды, огурцы. С того и живет. К ней мы постоянно заходим. И с дочерью Верой заходили. Я был рад поговорить о кокколе. Мои впечатления совпали с ее, значит, я не преувеличил. 24.06.1984 года. В мае 1914 года мы ездили по Волге, от Рыбинска до Саратова и обратно. Мои родители, старший брат Михаил и я. До Рыбинска от Петербурга поездом. Как ехали поездом, не помню. Смутные впечатления сохранились только от вокзала в Петербурге. Скорее всего, это был Николаевский, теперь Московский. Там, где прибывали и отходили поезда, вкрытые части вокзала и где обрывались рельсы, всегда помещалась икона. Отъезжающие молились перед ней. Жарко горели десятки свечей. Был май месяц. Утром Рыбинск встретил нас дождем и холодом. Мы направились в Суровский магазин купить мне длинные чулки, на которые мне надо было сменить мои носочки. Разумеется, дети всегда одинаковы, мне этого очень не хотелось. Весной надо было быть одетым как можно более легко, таково мое мальчишеское фронтовство. Тут еще оскорбление в магазине. Приказчица девушка, которая взялась мне примерить чулки, обратилась ко мне со словами: «Барышня, дайте мне вашу ножку». Меня приняли за девочку. Ужас. В те времена на Волге лучшими пароходными компаниями считались две. Самолет, розовые красавцы-теплоходы с двумя красными полосами на трубе, полукруглым зеркальным стеклом впереди в ресторане, и «Кавказ» и «Меркурий» — белые суда. Суда самолета ходили от Нижнего до Астрахани. До Нижнего надо было добираться на колесных Кашинских, а суда общества «Кавказ» и «Меркурий» шли от самого Рыбинска. Мы взяли каюту на одном из судов «Кавказ» и «Меркурий». На Волге погода потеплела, и мы в первый же день обедали на носу парохода, на воздухе. До сих пор помню вкус хлеба и свежих весенних огурцов. Замечали ли вы, что еда на воздухе имеет другой вкус? Гораздо лучше. Волга тогда была другая, чем сейчас. Я уж не говорю о том, что она была без морей и разливов, без плотины шлюзов. На ней было множество мелких судов разных типов. Буксиры тянули канатами караваны барок, сплавляли лес плотами. На плотах ставили шатры и даже маленькие домики для плотогонов. Вечером ярко горели костры, на которых плотогоны готовили пищу и у которых сушили выстиранную одежду. Раза два-три встречались красавицы-беляны. Беляны так назывались, потому что они были некрашены. Бель — это некрашенное дерево. Эти огромные высокие барки плыли по течению, управлялись длинными веслами. По прибытии в нижние безлесные течения Волги их разбирали на строительный материал. И строились беляны в верховьях Волги, чтобы не портить бревные доски. Волга была наполнена звуками. Гудели и приветствовали друг друга пароходы. капитана кричали в рупор, иногда просто чтобы передать новости. Грузчики пели. Существовали специально волжские анекдоты, где главную роль играли голоса кричавших друг другу с больших расстояний людей, плохо и по-своему понимающих друг друга. Но были и детские байки, и звукоподражания. Помню такое звукоподражание перекликающимся друг с другом петухам. Первый петух кричит: «В Костроме был!» Второй спрашивает: «Каково там?» Первый отвечает: «Побывай сам!» Этот диалог довольно хорошо передавал по интонации петушиную перекличку. А вот сцена, которую я сам наблюдал, она была в духе Островского. Сел к нам на пароход богатый купец, не устававший хвастаться своим богатством. Встречающийся плоты и он приветствовал, приложив к рту ладони рупором: «Чьи плоты-то?» С плотов ему непременно отвечали: «Панфилова!» Тогда купчишка с гордостью оборачивался, стоявший на палубе публики, и с важностью говорил: «Плоты те наши!» Была и такая сцена. По Волге обычно плавал бывший борец Фос. Был он огромного роста и необыкновенной толщины. Говорили, что он под рубашку подвязывал себе подушку, чтобы казаться еще толще. Хвастался он дружбой с кем-то из великих князей, поэтому считал себя вправе ни за что не платить. Во время обедов он съедал множество всего. Волжские пароходы славились тогда великолепной кухней, особенно рыбной. Стерлядь, осетрина, икра паюсная, зернистая, ястычная и прочее. Фос сел к нам на пароход вечером в Нижнем. Пассажиры встревожились: будет скандал. А шутники пугали: съест все, и ресторан закроют. Капитан знал, однако, как бороться с Фосом. Отказать Фоссу заказывать блюда было нельзя. Капитан шел на расход, но когда Фосс отказался платить, ему предложили сойти с парохода. Фосс упрямился. Тогда собрали всех матросов, они, подпирая Фосса с обеих боков, выдавили его. Мы с верхней палубы следили за тем, как выставляли Фосса. Он долго стоял на пристани и сыпал угрозами. Много пели. Песни слышались с берега. Пели на нижней палубе. В третьем классе пели частушки и плясали. Мать не вынесла, когда плясала беременная женщина, и ушла. Вдогонку беременная плясунья спела нам частушку об инженерах. Отец неизменно носил инженерскую фуражку. На пристанях грузчики-крючники помогали своему тяжелому труду возгласами и пением. Помню, ночью тащили из трюма, пароход был грузопассажирский, какую-то тяжелую вещь. Грузчики дружно в такт кричали: «А вот пойдет, а вот пойдет!» Когда вещь сдвинулась, дружно кричали: а вот пошла, пошла, пошла!» Этот ночной крик хорошо запомнился мне. На каждой остановке у пристани собирался маленький базар. Капитан говорил: где и что покупать. Где ягоды, где корзины, где икру, где палочки-тросточки. Палочки мы с братом жадно выбирали. Брат купил себе палочку с рукояткой в виде головы турка, а я с птичкой. Эти палочки у нас долго хранились. Не то эти покупки были в Кинешме, не то в Плёсе. Помню точно, что берег был очень зеленый, лесистый и круто поднимался вверх. В Троицу капитан остановил наш пароход, хоть и был он дизельный, но слова «теплоход» еще не было, прямо у зеленого луга. На возвышенности стояла деревенская церковь. Внутри она вся была украшена березками, полусыпан травой и полевыми цветами. Традиционное церковное пение деревенским хором было необыкновенно. Волга производила впечатление своей песенностью. Огромное пространство реки было полно всем, что плавает, гудит, поет, выкрикивает. В городах пахло рыбой, разного рода снедью, лошадьми, даже пыль пахла ванилью. Люди ходили, громко разговаривали, перебраниваясь, торговцы выкликали свои товары, заманивали покупателей. Мальчишки-продавцы газет выкликали их названия, иногда из головки статей, сообщения о происшествиях. На рынках встречались персы, кавказцы, татары, калмыки, чуваши, мордвины, все одетые по-своему, говорившие на своих языках. В Сарепте и Саратове слышалась немецкая речь. В Саратове мы пересели на обратный пароход той же компании «Кавказ и Меркурий», который мы, мальчишки, дружно стали считать лучше бледно-розового пароходства самолета. Как возвращались поездом, не помню. Помню только, что обратный пароход назывался 1812 год. И встретился нам Кутузов. Это было на 101 год после Бородинской битвы. От прежнего остаются картины, своеобразные фотографические снимки. От путешествия по Волге я яснее всего помню одну. Мы сидим с дочкой капитана на ковре в капитанской каюте и играем во что-то скучное. Дочка моложе меня, да она и девочка, а я не умею играть в куклы. От палубы нас отделяет решетка от потолка до пола. Родители кричат мне: «Посмотри, жигули, соловьи поют!» Я вижу через решетку высокий лесистый берег и слышу щелканье соловьев, но мне неловко не играть с дочкой капитана. Я потом долго жалел, что плохо видел и плохо слушал соловьев. Это ощущение упущенной возможности сохранилось до сих пор. Но, может быть, в этом случае мое сознание не сфотографировало бы этот вид на «Жигули» через решетку. Все же я могу сказать про себя с гордостью: я видел Волгу.